Глава пятая, в которой мы с Юной делим Бекки, и мне снова приходится все отрицать. «Ты же не подвернула ногу на самом деле?» — спросила Бекки, когда я ее нагнала. «Нет, это был экспромт для Винсента», — ответила я, все еще злясь на проницательность Шейна и заодно себя. «Я почти поверила», — усмехнулась подруга. «Но если бы ты не струсила и сразу пошла с нами на собрание, то и врать не пришлось бы». «Зато за мной не пришел бы Винсент». Я мечтательно улыбнулась. «Представляешь, он готов был нести меня на руках до фонтана». «Даже так? Значит, все не зря было. Беру свои слова обратно». Бекки, смеясь, взяла меня под руку. «Кстати, Винс вызвался тебя искать раньше, чем это предложила сделать я». Но я и не стала ему мешать. Хотя магистр, кажется, удивился его такому рвению. Упоминание Аарона Шейна заставило меня вновь нахмуриться. «Как тебе показалось, он все-таки узнал меня?» — спросила я. «Пока трудно понять», — задумалась подруга. «Но он сразу понял, что тебя нет. То есть он сказал, что одного из вас не хватает, но будто бы знал, о ком говорит. Хотя, возможно, это лишь мои домыслы, и я преувеличиваю». «Бекки!» К нам подлетела взволнованная Юна. «Я хочу, чтобы ты была со мной в одной группе. Мне будет нужна твоя поддержка». «Эй!» «Вообще-то это я собиралась взять Бекки с собой в группу к Винсенту». Встрепенулась я. «Мне тоже нужна будет поддержка. Еще какая? Вы же понимаете, как это важно для меня». «А для меня тоже важно попасть в группу к Дэймону Кейну», — упрямилась Юна. «Но у тебя же есть Джоанна», — напомнила я. «Джоанна в таких делах не товарищ, тебе ли не знать?» фыркнула Юна. «И она захочет быть с Люком, а вот я с ним не хочу быть. Две зануды на пять человек — это слишком. И вообще, тебя же еще пока никто не определил в группу к Кейну», — напомнила я. «А Винсент разве согласился взять тебя к себе в команду?» Сделала свой выпад Юна. «Еще нет, но уверена, что согласится», припечатала я. «А может, стоит поинтересоваться моим мнением?» Повысив голос, перебила нас Бекки. «Или вас оно не волнует, и вы за меня решили, с кем я буду?» «Я думала, мы по умолчанию вместе будем». Я посмотрела на нее умоляюще. «Как всегда это было». «Но я ведь тоже твоя подруга. Почему в этот раз не побыть со мной?» Юна похлопала ресницами. «Так вот, я еще думаю», — сказала Бекки, как отрезала. «Может, вовсе выберу другую группу и буду отдельно кадрить своего стража-наставника», — хмыкнув, добавила она. «Только если это не будет Кейн». Юна потрясла указательным пальцем. «Остальные, пожалуйста. Можешь забирать себе магистра», — ухмыльнулась я. «О нем я точно не буду сожалеть». «Какие же вы у меня добрые девочки!» Со смехом протянула Бекки, обнимая нас обеих одновременно. «Что бы я без вас делала?» До ужина я пыталась выловить Винсента на разговор, но у меня ничего не вышло. А после ужина он так быстро куда-то испарился с друзьями, что я весь оставшийся вечер кусала себе губы от досады. У доски с расписанием, которое уже вывесили, его тоже не оказалось. «Поговоришь завтра, время еще есть», — попыталась успокоить меня Бекки. «Лучше посмотрите, что нам в первый же день зачем-то поставили два занятия по физподготовке». «Ну все, завтра начнутся мои мучения», — вздохнула Юна. «Гарольд Дик мне спуску не даст. Джо это тоже не понравится. Усмехнулась я. Она готова ходить на физподготовку, только если ей позволят бегать и отжиматься вместе с книгой. Зато завтра начнется уход за новорожденными драконами. Наконец-то. А давайте пойдем к колыбельному дому и хоть глазком посмотрим на яйца. А то я не выдержу до утра. Вдруг предложила Юна. Там уже, наверное, все обустроили. Нас, боюсь, не пустят туда еще сегодня. С сомнением заметила Бекки, хотя в глазах ее уже плясал огонек азарта. Но мы же не будем заходить внутрь, сказала я. Заглянем в окна. То есть все согласны? Заговорщически улыбнулась Юна. Уговорила, кивнула я. Только одним глазком, добавила Бекки. Колыбельный дом, где сейчас находились яйца, а после вылупления какое-то время будут жить новорожденные дракончики, располагался недалеко от учебного корпуса, между студенческими домами и тренировочным полем. Это было большое помещение с высокими потолками и окнами почти во все стены. Крыша тоже была сделана из полупрозрачного материала. И все это для того, чтобы малышам поступало как можно больше естественного света и тепла. Еще издалека мы заметили, как все изменилось внутри. Некогда дощатый пол теперь покрывал настоящий живой газон. На нем, на одинаковом расстоянии друг от друга, лежали драконьи яйца, до половины погруженные в специальные мягкие перинки. У входа в колыбельный дом дежурили два стража. Юна сразу определила, что Дэймона Кейна среди них нет, и потащила нас в другую сторону, огибая дом вдоль кустов барбариса, густо росших по периметру. «Они все такие разные!» Бекки первая приникла к стеклу. «Невероятно!» Вздохнула восторженно я. Кажется, что ни один окрас не повторяется. «Смотрите, жемчужно-розовое!» — подхватила Юна. «Я хочу, чтобы оно стало моим». «А мне нравится вон то, голубое», — показала я на одно из яиц, лежащих в ближайшем к нам ряду. «Оно восхитительное! Я была бы счастлива, если бы оно откликнулось мне». «А я бы не отказалась от медного», — сказала Бекки. «Из него должен вылупиться красивый дракон. Жаль, что от нашего желания не так уж много зависит». Она была права. Во время распределения яйцо не только должно приглянуться хранителю, но и само отозваться на его предложение. Только тогда появляется та самая связь между хранителем и драконом. Мы, на время забыв обо всем, двигались вдоль окон, разглядывая яйца и с трепетом предвкушая завтрашнюю церемонию. В какой-то момент даже перестали говорить, восхищаясь всем про себя. «Это он! Мне надо срочно посмотреть на него!» Ворвался в мои мысли голос Юны. «На кого?» Я не сразу отреагировала на этот возглас, оторвавшись от созерцания прекрасных яиц с некоторым промедлением. Но мне никто не ответил. Я покрутила головой и заметила лишь колышущиеся чуть вдалеке кусты. «Ну вот». Я вздохнула и уперла руки в боки. «И куда они уже сбежали?» Я направилась в сторону, куда, предположительно, ушли подруги, и почти сразу наткнулась на невысокий забор. За ним оказались дома для стражи. По размерам они больше походили на преподавательские, только рассчитанные, как и студенческие, на несколько человек. К слову, наставники имели отдельное жилье. Наконец, я заметила за дальними кустами розовую юбку Юны и уже увереннее двинулась туда. Однако меня остановил уже знакомый мужской голос. «Мисс Раффер, вижу, ваша нога уже в полном порядке». Я мысленно выругалась, проклиная свой рог. Сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. И только тогда обернулась с каменным лицом. Во всяком случае, я очень надеялась, что мне удалось придать ему именно такое выражение. «Благодарю, мне и правда уже намного лучше», — проговорила я, прямо глядя на Аарона Шейна. Он стоял, облокотившись на край забора, и с полуулыбкой разглядывал меня. «Неожиданно видеть вас здесь, в Академии Хранителей. Да еще такой сдержанный и благопристойный», — произнес Шейн. Его карие глаза смеялись. «При первой нашей встрече вы были более раскованной и смелой. Признаюсь, моя щека еще долго горела после вашего ласкового прикосновения. Я уже не говорю о губах. У меня сразу взмокла спина и ладони, а коленки чуть не подогнулись. Я услышала свой, на удивление, ровный голос, будто со стороны. «Не понимаю, о чем вы, магистр?» «О ночи разноцветных огней», — ответил он спокойно. «Это никак не проясняет ситуацию». Я повела плечами. Мышцы словно одеревенели. «Я по-прежнему не понимаю вас. Во время ночи разноцветных огней я спала дома. Боюсь, вы меня с кем-то путаете». Шейн на это лишь с усмешкой потер переносицу. Он мне не поверил, нисколько не поверил. В его глазах даже на мгновение не промелькнуло сомнение. Они по-прежнему искрились весельем. «Оливия!» Голос Бекки стал для меня спасительным. «Мы тут!» «Да неужели?» Я была так зла и расстроена из-за Шейна, что не смогла произнести это без сарказма. «Магистр Шейн?» Это уже была запыхавшаяся Юна. «Простите, мы тут немного заплутали и потеряли Оливию. Спасибо, что скрасили ее ожидания». Я чуть не поперхнулась от такого заявления, а главное — от беспечного тона, каким оно было произнесено. Броня Аарона Шейна, кажется, тоже была на миг пробита. На тот самый миг усмешка на его лице исчезла. Правда, быстро вернулась, приподняв краешки его губ. «Вы так плохо знаете территорию Академии?» — поинтересовался он. «Удивительно для второкурсницы». «Это последствия каникул», — Юна развела руками. «А у меня память временами, как у рыбки». «Надеюсь, эта проблема с памятью не повредит вашей связи с драконом». От Шейна вдруг повеяло прохладой. Взгляд посерьезнел. «Нет-нет», — вспыхнула Юна. Кажется, ее испугала эта перемена в его настроении. «Мы пойдем», — встряла Бекки. «Еще раз просим прощения, магистр». «Не опаздывайте завтра на распределение», — сказал он, выпрямляясь. «Оно начнется ровно в 8. «Мы обязательно будем вовремя», — вежливо заверила Бекки. «Обязательно», — поддакнула Юна уже заискивающе. Я же нашла в себе силы лишь кивнуть. Подталкиваемые Бекки, мы пошли вперед, и когда уже оказались далеко от колыбельного дома, Юна произнесла с несчастным видом: «Теперь он точно не распределит меня к Кейну. Он ведь разозлился, да?» Ее вопрос остался без ответа, потому что мне тоже не терпелось поделиться своей бедой. «Он узнал меня», — призналась я в отчаянии. «С чего ты взяла?» Бекки собралась меня снова успокаивать. «Он прямо об этом сказал мне», — упавшим голосом пояснила я. «А ты что, Хором спросили подруги. «Отрицала, конечно». Всплеснула я руками. «А он? Да, что он?» Кажется, не поверил. Я покачала головой. «Но потом появились вы и спасли меня. Правда, это не оправдывает того, что вы исчезли и бросили меня». Обиженно добавила я. «Куда вы запропастились, а?» Юна увидела своего Дэймона Кейна. Бекки покосилась на подругу. Ей нужно было срочно узнать, в каком именно доме он живет. «Узнала?» — спросила я отстраненно. Мои мысли вновь унеслись в другую сторону. «Да, узнала!» Юна было просияла, но тут же взгляд ее потух. «Только боюсь, теперь я к нему в группу не попаду». «Еще рано об этом переживать», — сказала Бекки. «Но магистр, кажется, разозлился на меня», — повторила Юна. «Он такой непредсказуемый». «О, это еще мягко сказано», — процедила я. «Он ужасен». «Ты была права», — вздохнула Юна. «Теперь-то вы мне верите?» Я тоже вздохнула. «Так». Бекки встала между нами и положила руки нам на плечи. «Прочь уныние! Пока еще ничего страшного не произошло. И, скорее всего, не произойдет. Зато у меня еще осталась коробка ванильных бомбочек. И какао. Лучшее средство от печали. Кто за?» Мы с Юной быстро вскинули руки. «Единогласно!» — тряхнула головой Бекки. «Тогда ускорим шаг». В этот вечер мы выпили не одну чашку какао и съели всю коробку бомбочек. Перемыли кости Шейну и всем его стражникам, досталось и Саре, и еще немного Винсенту. Даже Джоанна слегка оживилась и выкатила несколько жалоб на своего Люка. А еще она ни разу не напомнила Юне о калорийности выпитого какао и съеденных сладостей. Конечно же, не обошли мы и волнующую тему завтрашнего распределения. Спать отправились незадолго до полуночи. Бекки заснула быстро, ко мне же сон совсем не шел. Я раз за разом вспоминала наши диалоги с Шейном, снова злилась, придумывала, как надо было лучше сказать, ответить и как следует вести себя с ним дальше. Ко всему прочему, сну мешали Рахули, которые все шуршали и шуршали у меня под кроватью. И это раздражало еще больше. В конце концов, я не выдержала и со словами «Да когда вы уже утихомиритесь?» швырнула под кровать тапочку. Тапочка скоро прилетела обратно, но под кроватью стало заметно тише. Я все равно натянула на голову одеяло и повернулась на бок. И, к счастью, все-таки заснула.